494. Вижу, что тяжко, но не оценить света, не став на краю пропасти и ужас бездны не увидев. В розовых мечтаниях лишь новички пребывают, но суров подвиг тех, кто сердце огнями вышел помериться с тьмою. Учитель за вами стоит, готовый поддержать каждую минуту, если дрогнет рука. Стойте же крепко, как гранитный утес, принимающий на себя удары стихий, и грозные тучи, и ливни, и ветер, молнии, разряды и яростный натиск бушующих волн. Так стойте и вы, утвердившись на иерархии света.